Глава 420. Обломать клыки. «Жаль», — подумал Мэнхао, — «что я смог вычислить только Моли и старого Лисована. Теперь уже не получится определить, кто Яньсун или Тао». «Грандмастер Мэн», — холодно сказал драгонар седьмого ранга Мо Цзы, — «тебе стоит соблюдать осторожность. В предстоящем сражении смерть поджидает за каждым углом. В критический момент, надеюсь, ты успеешь крикнуть «Сдаюсь!»» Он прошел мимо Манхао, одарив его напоследок зловещей улыбкой. Мофан рядом с ним смотрел на Манхао с нескрываемой яростью и кровожадностью. Когда отец и сын прошли мимо и направились к золотому барьеру, Манхао сохранял спокойствие. Это было одной из черт характера Манхао. Чем спокойнее он выглядел, тем выше вероятность, что скоро кто-то умрет. Раз кто-то посмел оскалить на него клыки, Мэнхао решил, что пришло время обломать их. Улин нервно наблюдала за Мэнхао, в глазах учения горело фанатичное пламя. Он слепо верил в способность Мэнхао преодолеть любую трудность, глубоко внутри он считал, что Мэнхао обладал ни с чем не сравнимой силой. Мэнхао вместе с большим лохматиком превратился в луч белого света и устремился к золотому барьеру. Когда они вошли, глаза Мэнхао блеснули. Проходя барьер, было ощущение, будто они миновали водяную завесу. Он отчетливо ощущал в нем древесный атрибут. Похоже, силой тотема зеленого древа он мог даже управлять им, правда, на самом базовом уровне. В то же время в золотом свечении ощущался металлический атрибут, что немного удивило Мэнхао. Практически в то же время, как Мэнхао ступил на платформу, прибыли оставшиеся 12 практиков из других племен: Гула, Старуха, Старик-рыбак и остальные. Когда все драгонары собрались на платформе, в этот момент рёв сотряс небо и всколыхнул землю. Гула взмахом руки вызвал около сотни неодемонов, которые обступили воющего дикого гиганта. В этой группе имелось 10 водяных драконов, а также гигантский волк-зомби, который источал удушающую ауру смерти. Этим Гула сразу же выделился на фоне остальных. Непрекращающийся рёв дикого гиганта шокировал многих людей из 5 племен. Следом была старуха. Ее гигантская одноглазая обезьяна взвыла, тем временем старуха словно открыла дверь прямо в воздухе. Оттуда тотчас повалила орда существ, все они оказались демоническими одноглазыми обезьянами. Армия из почти сотни обезьян выглядела не менее поразительно, чем стая неодемонов Гула. Потом свой ход сделал седовласый старик с аурой небожителя, который прибыл верхом на журавле. После одного взмаха рукава его внезапно окружило множество крохотных белых змей. Количество змей в несколько раз превосходило количество неодемонов других драгонаров. Сотни и сотни змей негромко шипели, то и дело высовывая раздвоенные языки. Их окружали миазмы очень токсичного яда. Но самым невероятным был старик-рыбак. Гигантский земляной червь, на котором он стоял, беззвучно взревел, отчего вокруг них магическим образом возникло очень много глины. Из глины высунулось множество свирепых земляных червей, они раскачивались из стороны в сторону, создавая ощущение, что все это иллюзия. Потом пришел черед Мо Цзы. С ревом двуглавый водяной дракон сложился вокруг него кольцом, а воздух подёрнула рябь. Из нее вырвалась толпа воющих и довольно крупных водяных драконов. Что до Мэнхао, он выглядел не так впечатляюще, как остальные. Его стая состояла из нескольких дюжин древесных волков и летучих мышей. После впечатляющих демонстраций остальных драгонаров это никого не удивило. Все члены 5 племен с особым интересом ждали начала сражения. Особенно гуны и жрецы. Дуэли драгонаров кардинально отличались от сражений тотемных практиков. Тотемы символизировали личную силу. Однако во многих аспектах драгонары могли повлиять на силу всего племени. Как ни посмотри, но драгонары занимали более высокое положение, чем тотемные практики. Первое сражение состязания поминания предка в некотором смысле не имело значения. Истинную важность представляло второе сражение. Улин заметно нервничала. Учень чуть ли не дрожал от предвкушения. Остальные зрители тревожно переглядывались. Королевская битва началась. В прошлом Мэнхао всегда ждал, пока другие сделают свой ход, но с приходом в западную пустыню все изменилось. Он первым отворит врата и будет атаковать с намерением убить. Его первый удар был направлен не в драгонаров из других племен, а в Мо Цзы. Вздумал оскалить на меня зубы? Тогда тебе конец! В этом был весь Манхао. Если он собирался атаковать, то делал это твёрдо, решительно и с намерением убить. Манхао взмахнул рукавом, отчего большой лохматик взвыл и начал увеличиваться в размерах. Волчья стая, а также чёрная летучая мышь превратились в лучи света и бросились на Модзы и его стаю неодемонов. Атака Манхао застала Модзы врасплох. Он совершенно не ожидал, что Манхао нанесёт удар первым, и своей первой жертвой сделает именно его. Изначально он планировал во всеобщей неразберихе скрытно атаковать Манхао, чтобы иметь отличное оправдание, если кто-то потребует объяснений за случившееся. Поэтому атака Манхао стала для него полнейшей неожиданностью. «Жить надоело!» – взревел он. Стая водяных драконов вторила хозяину и полетела навстречу неодемонам Манхао. Стоящего в стороне Мофана перекосило от гнева. Он посмотрел на Манхао и холодно ухмыльнулся. «Тебе не жить!» – воскликнул он. Внезапная атака Манхао потрясла драгонаров-вассалов. Зрители за пределами Золотого Барьера изумлённо наблюдали за происходящим на платформе. «Что, черт возьми, происходит с племенем ворона-разведчика? Ещё один предатель! Только не говорите мне, что он, как и тот здоровяк, настолько силён, что запросто сможет в одиночку всех одолеть! Не может быть! Драгонар Тяньцы слишком силён! Как его может победить этот парень?» Изумлённые зрители покосились на людей из племени ворона-разведчика. На лицах каждого из них было написано неподдельное удивление. Особенно у Гуна и Жреца. На их лицах было похожее выражение, как во время первой битвы. Это подстегнуло новую волну спекуляций. «Проклятие! Здесь явно что-то нечисто! Посмотрите на их лица! Один раз ещё можно понять, но дважды! Должно быть, это какой-то трюк! Но в чём именно заключается хитрость? Первыми поубивать друг друга?» Пока толпа возбуждённо гудела, внутри Золотого Барьера Мо Цзы громко расхохотался. «Мэн, сопляк! Если жить надоело, не обижайся, что я помогу отправить тебя на тот свет! Мы оба вассалы племени, но эта подлая атака явно говорит, что ты подлый шпион! Раз такое дело, я убью тебя, даже если попытаешься сдаться!» Мо Цзы послал половину водяных драконов вместе с двуглавым драконом в атаку. Воздух сотряс оглушительный взрыв. Большой лохматик напоминал свирепую белую вспышку. Чёрная летучая мышь тоже бросилась вперёд. Блеснули её острые клыки, и в следующий миг от тела одного из водяных драконов остался иссушенный остов. Он только и успел, что отчаянно взвыть. Мо Цзы изменился в лице. Он ожидал, что Манхао окажется сильным, но силы белого волка и чёрной летучей мыши превзошли самые смелые ожидания. С трудом верилось, что эта летучая мышь некогда принадлежала ему. Если Мо Цзы не изменяла память, её скрытый талант не дотягивал до водяных драконов, поэтому он решил сделать её защитником сына. Откуда ему было знать, что под управлением Манхао чёрная летучая мышь станет настолько сильной? «Это только начало», — сказал он с холодным смехом. «Изначально я заготовил этот трюк для одного из чужаков, но ты тоже неплохо подойдёшь». С этими словами он хлопнул по бездонной сумке. Изнутри тотчас вырвались сотни водяных драконов, 10 из которых имели две головы. При виде такого количества водяных драконов остальные драгонары удивлённо застыли, но люди по другую сторону барьера были удивлены ещё сильнее. Манхао равнодушно посмотрел на армию водяных драконов и сказал: «Неверно. Это не начало, а конец». Рукой он выполнил магический пас и нажал на область, где располагалась Дантянь. Золотое ядро задрожало, а изнутри послышался рёв древнего Инлуна. Над головой Манхао возник призрачный образ 300-метрового Инлуна. У него был длинный хвост, крылья с острыми шипами и кроваво-красные глаза. От дракона исходила настолько сильная аура, что даже по Золотому Барьеру пошла рябь. Собравшиеся драгонары застыли, словно громом поражённые. «Это неодемон 11-го ранга! Боги! Это духовная проекция неодемона 11-го ранга! Какое давление! Этот парень... Не может же он быть великим драгонаром!» Все драгонары на платформе вместе со своими неодемонами задрожали от страха. Чудовищное давление могучего существа заполнило платформу. На каждый миллиметр платформы обрушилось неосязаемое давление. С появлением Инлуна водяные драконы Мо Цзы задрожали и жалобно завыли. В их завывании сквозил животный страх. Они пятились назад, дрожа, не в силах бороться с невероятным давлением Инлуна. Несчастные вопли постепенно становились сильнее, будто их тела могли в любую секунду рассыпаться на куски. С холодным блеском в глазах Манхао взмахнул рукой. Инлун издал оглушительный рев, от которого задрожал золотой барьер, и небо снаружи потускнело. Древний Инлун являлся властителем небес. Гордый и величественный зверь бросился в атаку на дрожащих водяных драконов. Когда он пролетел мимо, не было слышно отчаянного воя. Водяные драконы не делали ничего, чтобы Инлун их не съел. Неважно, было ли у них две головы или одна, перед Инлуном они были настолько деморализованы, что даже не пытались сопротивляться. Всего за несколько вдохов с драконами было покончено. Лицо Мадзы стало белым как мел, а сам он зашатался. Когда Инлун двинулся в его сторону, в его глазах вспыхнул безумный блеск. В этом блеске читалось остервенелое желание выжить любой ценой. Внезапно он схватил Мофана и выставил перед собой. «Я, Мадзы, многие годы посвятил себя Дао Драгонаров. Ради достижения своей цели я не жалел крови сердца». Примечание переводчика. «Кровь сердца». В значении помыслы, душевные силы. «В стремлении создать потрясающих неодемонов. Мэн, сопляк, я отказываюсь уступать кому-то вроде тебя». С рёвом он выполнил магический пас и нажал рукой на голову Мофана. На лице его сына проступило неверие и замешательство, изо рта брызнула кровь, и вдруг его голова взорвалась. «Возьми моего сына, чтобы породить нового неодемона! Используй его душу, чтобы возродить наследие драгонаров клана Мо! Водяного дракона Мо о восьми головах!» Тело Мофана содрогнулось, а потом изнутри вырвалась черная голова водяного дракона. Она взмыла в небо. Одна, вторая, третья. За доли секунды из тела Мофана вырвалось восемь голов.